С ней все выходило закрученным, диким, театральным. Герман посмотрел на часы. Он договорился встретиться с Тамарой в лавке в 10 часов, но было уже 11:20, а поезд был еще далеко от нужной остановки. Наконец поезд остановился на Кеннелл-стрит, и Герман выскочил. Он пообещал Маше позвонить и приехать в Бронкс, как только сможет, и побежал вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки. Он бросился в лавку, но Тамары там не было. Должно быть, она ушла домой. Герман отпер дверь и пошел звонить Тамаре, чтобы сказать ей, что он на месте. Он набрал номер, но ответа не было. Герман подумал, что Маша, вероятно, уже доехала до дома, и позвонил ей. Гудки следовали один за другим, но никто не отвечал. Он позвонил еще раз и уже готов был повесить трубку, когда услышал Машин голос. Она кричала и плакала, и вначале он не мог разобрать, что она говорит. Потом он услышал: «Меня ограбили, они забрали все мои вещи, не оставили ничего, кроме голых стен». Когда это случилось? Откуда я знаю? О, Господи, почему меня не сожгли в крематории, как всех остальных евреев? Она разрыдалась в истерике. Ты вызвала полицию? Что может полиция? Они сами воры. Маша повесила трубку. Герману казалось, что он еще слышит ее рыдание. 4. Где Тамара? Почему она не подождала его? Он снова и снова набирал ее номер. Чтобы успокоиться, Герман открыл книгу. Это была «Святость Леви». Он прочел: «Это факт, что все ангелы и священные животные трепещут перед судным днем. Так же и с людьми каждый член общины страшится дня расплаты». Открылась дверь, и в лавку вошла Тамара. На ней было платье, которое казалось слишком длинным и слишком широким. Она выглядела бледной и осунувшейся. Она говорила громко, хриплым голосом, едва сдерживаясь, чтобы не закричать: «Где ты был? Я ждала с 10 до 10:30. У нас был покупатель. Он хотел приобрести комплект Мишны, но я не смогла открыть двери. Я звонила к Едвиге, но никто не отвечал. Она могла покончить с собой». «Тамара, я больше не принадлежу себе». «Ну ладно, ты сам роешь себе могилу. Твоя Маша еще хуже, чем ты. Нельзя уводить мужа у женщины, которая на последних неделях беременности. Надо быть сукой, чтобы сделать это. Она не более контролирует свои действия, чем я свои. Ты всегда говорил о свободе выбора. В философии иудаизма понятие «свобода выбора» связано с библейской легендой об изгнании Адама и Евы из рая, а также с исходом из египетского рабства. Я читала книгу, которую ты написал для Раби, и мне кажется, что там каждая вторая фраза о свободе выбора. Я давал ему столько свободного выбора, сколько он велел. Прекрати! То, что ты заставляешь себя произносить, хуже, чем ты есть. Женщина может довести мужчину до безумия. Когда мы бежали от нацистов, один видный человек из движения «Полайцион» увел жену у своего лучшего друга. Позже нас всех, около 30 человек, заставили спать в одной комнате, и у нее хватило бесстыдства лечь со своим любовником в 2 шагах от мужа. Все трое сегодня мертвы. Куда ты намерен идти? Бог даровал тебе ребенка после всего этого разорения. Разве этого недостаточно? Тамара, наш разговор бессмыслен, бесполезен. Я не могу жить без Маши, и мне не хватает воли, чтобы убить себя. Тебе не надо убивать себя. Мы воспитаем ребенка. Раби что-нибудь придумает, и я не совсем беспомощна. Пока жива, я буду ему второй матерью. У тебя, наверное, нет денег. Я не возьму у тебя больше ни цента. Не убегай. Если она ждала так долго, то подождет еще 10 минут. Что ты собираешься делать? Мы еще не решили. Раби предложил ей работу в Майами или в Калифорнии. Я тоже найду работу и буду посылать деньги на ребенка. Это не проблема. Я могу съехаться с Едвигой, но это слишком далеко от лавки. Может быть, я возьму ее сюда, и она будет жить со мной. Дядя и тетя пишут такие восторженные письма, что я сомневаюсь, что они вернутся. Они уже посетили все святые могилы. Если праматерь Рахиль еще имеет какое-нибудь влияние на всемогущего, она наверняка вступится за них. Где живет твоя Маша? Я же говорил тебе, в Восточном Бронксе. Ее только что ограбили, унесли все. Нью-Йорк полон воров, но я не переживаю за лавку. Несколько дней назад, когда я запирала, мой сосед, тот, у которого галантерейная лавка, где продают нитки, спросил меня, боюсь ли я воров, и я сказала, что единственное, чего я боюсь, что какой-нибудь писатель, пишущий на идиш, влезет ночью и подбросит еще несколько своих книг. Тамара, я должен идти. Позволь мне поцеловать тебя. Тамара, это для меня конец. Герман схватил чемоданчик и поспешил уйти. В это время дня метро было почти пустым. Он вышел на своей станции и прошел к маленькой боковой улице, где жила Маша. У него все еще оставался ключ от ее квартиры. Он открыл дверь и увидел Машу, стоящую посреди комнаты. Она казалась успокоившейся. Все шкафы были открыты, ящики для белья выдвинуты. Квартира выглядела так, будто ее срочно должны были освободить. Все личные вещи уже запакованы, и осталось только вытащить мебель. Герман заметил, что воры даже вывернули электрические лампочки. Маша закрыла за Германом дверь, чтобы не вошли соседи. Она прошла в комнату Германа и села на кровать. И подушка, и одеяло были украдены. Она закурила. «Что ты сказала своей матери?» — спросил Герман. «Правду». «А что она сказала?» «Все те же обычные фразы. Я должна быть несчастной, ты покидаешь меня». И все прочее в этом роде. Если ты уедешь от меня, то ты покинешь меня. Только настоящее имеет для меня цену. Это ограбление — непростая случайность. Это предупреждение, что мы не должны больше оставаться здесь. В Библии сказано, «Нагим я вышел из чрева матери, и нагим я вернусь туда». Почему туда? Мы же не возвращаемся в чрево наших матерей. Земля — это мать. Да, но пока мы не вернулись в нее, попытаемся жить. Нам нужно прямо сейчас решить, куда отправиться, в Калифорнию или во Флориду. Мы можем поехать на поезде или на автобусе. На автобусе дешевле, но дорога до Калифорнии займет неделю, и можно сдохнуть, пока доберешься туда. Я думаю, надо ехать в Майами. Я смогу сразу же начать работать в доме для выздоравливающих. Сейчас не сезон, и все стоит полцены. Там жарко, но, как говорит моя мать, в аду будет жарче. Когда отходит автобус? Я позвоню и узнаю. Телефон они не украли. Еще они оставили старый чемодан, и это все, что нам надо. Вот так же мы странствовали по Европе. У меня не было даже чемодана, только тюк. Не будь таким несчастным. Ты найдешь работу во Флориде. Если не хочешь писать для Рабби, можешь преподавать. Пожилым людям нужен человек, который помогал бы им изучать пятикнижие или комментарии. Я уверена, что ты сможешь зарабатывать по крайней мере $40 в неделю. И с той сотней, которую буду зарабатывать я, мы будем жить как короли. Хорошо, это решено. Я могла бы вообще выкинуть весь этот старый хлам. Может быть, то, что нас ограбили, это благословение на перемену всей нашей жизни? Глаза Маши заискрились смехом. Солнце поблескивало в ее волосах, придавая им пылающий оттенок. Деревья во дворе, которые всю долгую зиму простояли покрытые снегом, вновь покрылись глянцевыми листьями.